Бог сам покарал ослушника воли царской. Молебен бы отслужили, простимал грешную душу. Зачем вы суд устраивали, дикари? Ну, Петр Алексеевич, тот никогда ни с кем не считался, так он царь был. Ты это понять можешь? Он был царь. Ему бояться на сём свете некого. А ты-то что думал, когда законного царевича убивали? Надеялся, что сойдет и тебе, что ли? Меньшиков пребывал в странной прострации, в абсолютном ошеломлении. Давно предчувствовал, что когда-нибудь с ним заговорят о том деле. Всю жизнь ждал и, по правде говоря, трусил. Но что заговорит именно пухлый молчальник Остерман? Нет. Сие сон. Тебе нас, русских, не понять, еретик, отравитель заморский, прошипел с трудом. А тебе, дураку, не понять, разошелся, распрямил сжатую годами пружину Остерман, что народ всегда в бедах винит не государя, а фаворита. Погляди сам в дела тайной канцелярии, в допросные листы, в подметные письма. Кто Петра Первого с Авдотьей Лопухиной развел? Злодейский чародей Меньшиков. Кто государева сына убил? Фаворит Меньшиков да новая царская баба. Кто иноземку на трон посадил? Опять же Меньшиков. А слухи есть, что ты и Петра Первого подушкой на ложе задушил. Я? Будь уверен, мальчику это все передают доброхоты твои. А ты друзьям убитого Алексея, князьям долгоруким, доверил для тебя шпионить вокруг сына его, будто шпион при случае не продаст тебя. Он, кто себя и то продал. И ты хотел, чтобы мальчик браком своим прикрыл убийство отца своего, и еще дивишься и кого-то винишь, что он не взлюбил тебя. Подлинно ты мертвец, Александр Данилович. Но знаешь ли, в чем более всего виновен ты перед своим государем? Меньшиков ждал его слов молча. Престол ты ему доставил. Не прощают цари подданным такой услуги. В Апшеде, когда сидеть доведется, он вытянул из-под одеяла белую кисть, достал с маленького поставца сосуд с клюквенной водой, выпил. Меньшиков продолжал ждать. «У вас в домашней библиотеке книжица хранится аглицкая. Попроси Сашуру себе в науку попереводить. Ему будет полезно для практики в языке и для поучения. Гисторические трагедии Шейкспира. Полезно тебе над ними подумать, когда досуг наступит». И тут Меньшиков ехидно согнул в поклоне все еще тонкий стан. «Благодарствую за образованный совет вашего высокопревосходительства. Только вот еще один мой и главный грех перед юным монархом не изволили назвать. Безбожника без веры и совести определил к нему воспитатели. И сей сквернавец свои развратные лютеровы плевелы в его душе мог сеять. А за грех совращения в иную веру в России костер полагается, либо колесование. И я вижу, как некто из приближенных государю скоро ляжет на колесо». Он пробовал вогнать себя выкриками в гнев, Но гнева настоящего не выходило, в душе стало пусто, будто из нее какую подпорку вынули.